В водовороте. 1922 год снова должен был означать для Вальтера подлинный прорыв. По совету гейдельбергского издателя Рихарда Вайсбаха, который обещал напечатать и его переводы Бодлера, Беньямин с большими надеждами и, что самое главное, немалыми амбициями, планировал осенью 1921 года начать выпуск журнала под названием «Ангелус Новус». Круг авторов он предполагал составить из своих ближайших знакомых. О цели проекта главный редактор доктор Вальтер Беньямин изложил своему близкому другу Гершому Шолему, как одному из будущих авторов, следующим образом. «План целиком и полностью мой. Имеет целью создание журнала, который никоим образом не ориентирован на платежеспособную публику, но тем решительнее будет служить публике духовной». Первый выпуск журнала, названного по одному из рисунков Пауля Клея, Беньямин купил его в Мюнхене в 1921 году, в начале 1922 года, в принципе, готов к печати. Но, несмотря на беспрестанные настояния Беньямина, Вайсбах откладывает издание. Экономический риск все же представляется издателю слишком высоким. Публикация переводов Бодлера вместе с Беньяминовым предисловием задачи переводчика тоже мучительно затягивается на целый год, причем Вайсбах даже приблизительно не называет конкретную дату выхода в свет. Начавшаяся инфляция взвинчивает цены на бумагу и принуждает всю книжную отрасль к особой осторожности. Эзотерическому аутсайдеру, каким является, а главное непременно хочет быть, Беньямин, такой ход событий почти полностью перекрывает возможности публикации. На вопрос, какие опубликованные книги он может предъявить, он и в 1922 году может дать только один честный ответ, не считая диссертации, оставшейся совершенно без всякого отклика. Никаких. Публицистическое самовосприятие и реальность по-прежнему разделяет широчайшая пропасть. То же относится и к его академическим амбициям. В 1922 году Беньямин все тот же неутомимый коми-воежор по делам защиты второй диссертации. Едва ли найдется более-менее крупный немецкий университет, куда бы он ни обращался. В первую очередь он рассчитывал на определенные шансы в Гейдельберге, хотя не мог точно указать, по какой дисциплине и у кого. Философия, германистика, социология. Ясперс, Ледерер, Альфред Вебер. Беньямин ищет близкого контакта со всеми. Поздней осенью 1922 года его положение еще больше обостряется. Связь с родительским домом, кажется, оборвана окончательно. Отец Беньямина упорно настаивает, чтобы сын стал банковским служащим, тогда как Вальтер заявляет, что в принципе готов к любой форме заработка, коль скоро она не разрушит его диссертационные планы. Без конкретных перспектив на защиту это его условие повисает в пустоте. А не имея достаточного количества времени и досуга, чтобы убедительно их обеспечить, он обречен либо стать банковским служащим, либо окончательно лишиться всякой поддержки со стороны родителей. Никаких собственных доходов Беньямин в 1922 году не имеет. Насколько человек может опуститься в такое время, продемонстрировал в октябре его друг Эрих Гуткинг. Тот самый, с которым Беньямин еще в 1921 году задумывали букалическое житье коммуной в крестьянской усадьбе в Южной Германии. «Положение у нас скверное. У Гуткиндов оно кажется близко к катастрофе. Поскольку с его матерью дело все еще обстоит по-старому, Эрих несколько дней назад решил стать коми-воежором и продавать маргарин. Но чтобы достичь успеха, ему надо взять в помощники Господа Бога». И уже немного позже Беньямин пишет: «Гуткиндово предприятие закончилось, однако полным фиаско. За 4 дня выручка составила 150 марок, то есть с учетом стоимости проезда он едва не остался в убытке. Я пошел сходным, но более легким путем, попытался скупать и продавать книги. Покупаю на севере города, продаю на западе, причем знание старинных книг и их рынка идет мне на пользу. Правда, это занятие, как не увлекательно разыскивать сокровища у старьевщиков или мелких антикваров, отнимает чрезвычайно много сил, так что и работа моя начинает стопориться, и я вынужден остановиться». Под работой Беньямин всю жизнь подразумевает не что иное, как развитие собственных мыслей в письменной форме. Сколь бы опасным, даже безнадежным ни казалось положение, для него нет ни свободы действий, ни компромисса, ни выбора. Защита диссертации лучше всего в форме впервые появившейся тогда оплачиваемой доцентуры по-прежнему представляется единственным приемлемым путем к спасению собственного образа жизни. Соответственно, далеко заходит и готовность Беньямина к жертвам и унижениям. Связанные с этим барьеры в его случае действительно крайне высоки. Во-первых, среди немецкой профессуры действует нечто вроде негласного правила никогда одновременно не допускать к защите второй диссертации больше одного еврея. Во-вторых, из биографии Беньямина ясно следует, что он как симулянт уклонился от фронтовой службы. На это повсюду смотрят отрицательно. Для многих профессоров это прямо-таки критерий для исключения. Таким просто не содействуют. Третий в содружестве? Поэтому в сентябре 1922 года Беньямин снова обращается в Гейдельберг, на сей раз находясь в особенно плачевной ситуации. При его бюджете становится все труднее найти пристанище. И на весь рождественский месяц он снимает себе простенькую, но теплую комнату, у которой есть большой недостаток. Она расположена рядом с кухней пролетарской семьи, у которой двухмесячный ребенок. Но я смотрю на это обстоятельство с непривычным для меня стоицизмом, хотя ребенок, первое, ночью спит рядом со мной, второе, ему 7 месяцев, и потому он особенно громко кричит, жалуясь на жизнь. Сегодня, в воскресенье, когда все дома, здесь вообще сущий ад. Как и у кассирера, у Беньямина, стало быть, тоже сложности с соседскими детьми. Однако провести четкую границу в его положении столь же маловозможно, как и умиротворяюще воззвать к буржуазному этикету. Что вовсе не означает, будто Беньямину и его семье в эти тяжелейшие времена действительно угрожает опасность рухнуть в бездонную финансовую пропасть и остаться без крыши над головой. Прежде всего, венская семья Доры по-прежнему предлагает поддержку и опору. Пока Беньямин в 1922 году как главный редактор, крупный критик, букинист и кандидат на должность университетского преподавателя в «Надежде» деловито разъезжает по республике, без тени иронии сетуя на непривычный водоворот многообразных занятий, Дора с сыном Штефаном проводит многие месяцы в Австрии, в доме отдыха своей тетушки у подножия Земеринга. Земеринг — горная гряда и перевал на границе между центральными кристаллическими и известняковыми Альпами на высоте 986 метров. То есть в непосредственной близости от загородного дома родителей Тони Кассирер. Нет, пока что не все потеряно. В сентябре 1922 года, когда Ясперс почитает своим долгом предложить Хайдеггеру 1000 марок на оплату его поездки в Гейдельберг, поскольку такой расход грозит взорвать бюджет семьи фрайбургского доцента, Беньямин в своих странствиях по антикварным лавкам Берлина, Гёттингена, Франкфурта и Гейдельберга за те же деньги без колебаний приобретает какую-нибудь редкую книгу для своего личного собрания. И вообще... Ясперс. Он существенная причина, по которой Беньямин в сентябре 1922 года снова находится в Гейдельберге. «Что будет с университетскими делами, я пока не знаю», — пишет Беньямин 6 декабря 1922 года Шолему. «Я все ставлю на попытку быть представленным Ясперсу». Весьма маловероятно, хотя и не совсем уж невозможно, что Беньямин тогда знал о только что возникшем боевом содружестве между Ясперсом и Хайдеггером. Остановило бы его это? Или хотя бы помешало ему? После отказов минувших месяцев Беньямин в 1921 году уже был слушателем семинара Ясперса, в то время он ему вполне нравился, недавно назначенный ординарный профессор, в любом случае одна из последних настоящих его надежд. Ясперс, женатый на еврейке, воплощает менее распространенное и более свободное понимание философии, далекое от кафедральной узости и традиционных пут общего главного врага, с которым столкнулись в эти годы все полагающие себя новаторами молодые интеллектуалы неокантианства. Зимой 1922 года Беньямин имеет в своем багаже, точно так же, как и отчаянно ищущий преподавательское место Хайдеггер, новую и крайне амбициозную заявочную работу. Эссе настолько сильное, богатое тезисами и методически утонченное, что оно, как отчетливо чувствует и открыто говорит автор, даже намечает метод его будущих трудов. Речь идет о примерно стоическом критическом разборе романа Гёте «Избирательное сродство». Гёте в Веймаре. Как обычно в тех случаях, когда Беньямин пускается в философию, он и в этом тексте говорит просто обо всем, в том числе о критическом толковании собственной жизненной ситуации. Ведь центробежные силы этих лет привели его брак с Дорой почти к разрыву. Безусловно, Гейдельбергский университет в ту пору один из гуманитарных маяков континента. Братья Макс и Альфред Вебер заложили здесь настоящий фундамент современной социологии. Блестящий юрист и философ права Густав Радбрух вызывал всеобщее восхищение. Молодой Георг Лукач написал здесь свою теорию романа. Фридрих Гундольф, работая в Гейдельберге, был законодателем мод в германистике. Штефан Георги еще летом 1921 года, погруженный в раздумья, бродил среди развалин замка, некогда вдохновлявших Гёльдерлина и Гегеля к высочайшим полетам духа. Вот и среди философов вспыхивает новая звезда — Ясперс. Однако истинная причина, заставляющая Беньямина, начиная с 1921 года, регулярно неделями бродить по переулкам старого Гейдельберга, — это скульптор Юла Кон. С первой же встречи на дружеской вечеринке у берлинских друзей Беньямин безоглядно в нее влюбился, конечно, несчастливо и безуспешно. Но это не все. Юла Кон именно тогда тоже влюбилась, причем в давнего одноклассника Беньямина Эриха Шона, с которым это даже чересчур банально, чтобы быть правдой или хотя бы возбуждать интерес, жена Беньямина Дора с 1921 года открыто состоит в романтических отношениях. Сложная четырехугольная констелляция, и в ту пору действительно каждый школьник в Германии мог назвать ее классический образец «избирательное сродство» — сложнейший роман Гёте о человеческих отношениях. В последние дни 1921 года, когда Беньямин в Берлине снова садится за свой диссертационный проект, собственная ситуация дает ему решающий толчок изложить многолетние студии творчества и мировоззрения Гёте. Основываясь на разработанном в первой диссертации понимании подлинных задач и методов литературной критики, он пишет трактат объемом около сотни страниц. Предельно насыщенный, поныне считающийся одним из главных произведений Беньямина текст под названием «Избирательное сродство Гёте» облечен в форму классической интерпретации романа. На самом же деле разбор Беньямином романа Гёте, как предположительно и сам роман, представляет собой едва ли не самую всеобъемлющую критику, и можно даже сказать размышления по поводу института буржуазного брака, а значит и предполагаемого ядра всего буржуазного общества. Иными словами, речь идет о разоблачающем раскрытии подспудных действующих сил, действительно удерживающих от распада современное буржуазное общество с его основополагающими посулами свободы и самоопределения. Для Беньямина избирательное сродство — это силы, в конечном счете, мифические, это динамические шаблоны мышления, которые могут лишь губить, лишать самостоятельности и ограничивать. Исходя из этого, он отвечает на вопрос, как субъект, предположительно являющийся свободным и автономным, мог бы успешно эмансипироваться от обыкновенно скрытого воздействия этих сил и представлений и вести жизнь, где возможна не только истинная любовь, но, быть может, и истинный полноценный брак. Эссе Беньямина как бы сводит воедино главные мотивы и движущие силы кассирровской работы о мифической понятийной форме и хайдеггеровской экспозиции герменевтической ситуации, хотя он и не знает об этих работах, которые создаются в это же время, в самостоятельную теорию, а именно в теорию об условиях возможности истинного брака в более широкой трактовке — истинной, свободной, подлинной формы жизни. Как и Кассирер, он полагает необходимым в процессе этого освобождающего осознания раскрывать подспудное и вечно присутствующее воздействие мифических форм мышления в нашей культуре. И подобно другу Ясперса Хайдеггеру в том же году, Беньямин опять-таки целится в определенные, появляющиеся в предельно обостренных ситуациях бреши, которые позволяют совершить смелый прыжок в иную, более существенную форму бытия. Все три автора при этом, вместе с Кантом, твердо верят: человек, субъект, присутствие, не имея ясного представления об истинных условиях ориентации в мире, не сможет принять по-настоящему свободное решение. Настоящего совершеннолетия никто не достиг. Беньямин добавил бы, только совершеннолетние люди, имея право вступать друг с другом в брак, могут в подлинном смысле состоять в нем. Больше света. Все три автора, стало быть, в этот период признают философскую необходимость подвергнуть современный рациональный субъект процессу последовательно концептуального деобразования, чтобы вывести действующие в нем и через него языковые силы туда, где они станут по-настоящему зримыми, а значит, при необходимости поддающимися обработке на свет. В самом начале своего эссе Беньямин, описывая четверых получивших прекрасное буржуазное воспитание и образование протагонистов гётовского романа, констатирует: «Они же на вершине образованности подчинены силам, которые образованность объявляет побежденными, хотя и оказывается совершенно бессильной, чтобы сдерживать их». Тем самым он высказывает подозрение, разделяемое и Кассирером, и Хайдеггером, и, конечно же, Витгенштейном. Острое осознание современным субъектом свободы именно там, где он полагает себя вполне суверенным в своем стремлении к самоопределению, вызвано процессами вытеснения и затемнения. Если их не проработать, то неизбежным итогом станет бедственное положение и даже разрушение общества. Яркий пример свободного и самостоятельного выбора современного свободного буржуазного субъекта — это именно брак. Здесь, как подсказывает само название гётовского романа, самостоятельный совершеннолетний субъект еще может перепрыгнуть последнюю границу природы и даже вполне суверенно выбрать себе совершенно чужих людей в ближайшие родственники. Свобода или судьба? Центральные понятия, между которыми по Беньямину находится всякое современное человеческое бытие, это свобода и судьба. Если существует истинная свобода, то относительно человеческого воления силы судьбы должны все же оставаться безвластны. Но если верх остается за фатальными совпадениями, то всякая свобода и выбор лишь мнимы. И в особенности это касается нравственно заряженного понятия «вины», которое в своем применении также остается пустым. Судьба не ведает вины, она знает только искупление. Свобода не ведает искупления, ей ведома только ответственность. Гётовское избирательное сродство по Беньямину показывает неизбежный крах одной из форм экзистенции, а именно современной буржуазной, которая в конечном счете не сумела полностью отделиться от мифической мыслительной формы естественно заданной судьбы. Буржуазные индивиды, стало быть, не в состоянии нести в полном объеме ответственность за последствия своих действий в том, что касается их собственных, якобы самостоятельных решений о выборе. Это полностью буржуазная жизненная форма, а тем самым и вся современная жизнь с ее амбивалентностью, характерной как раз для Веймарской республики, особенно отчетливо проявляется в концепции романтической любви и ее необходимого нравственного результата — брака. Ведь согласно общепринятым представлениям этой любви, с одной стороны, всегда присуще нечто роковое, нечто смутно предопределенное, необъяснимое, большей частью преображенное мифом, ведь насколько абсолютно невероятной, если оглянуться назад, была первая встреча влюбленных. С другой стороны, посредством осознанного выбора, сделанного в пользу брака, то есть юридического оформления отношений, необходимо целиком и полностью перевести это фатальное событие в пространство разума и самоопределения. Да, я хочу. Но если прояснить данную ситуацию таким образом, то окажется, что одновременно и то, и другое в себе противоречиво, а значит, экзистенциально неразрешимо. Необходимое следствие этой неразрешенности, по словам Беньямина, образ бытия, чья отличительная черта — виновно безвинное пребывание в пространстве судьбы. А оно, как образцово показывает Гёте в избирательном сродстве, неизбежно ведет к катастрофе. Ведь с необходимостью в этом столь же непроясненном, сколь и трагическом неразрешенном пребывании должны взять верх силы, которые действуют и при распаде брака. Потому что именно это силы судьбы. Согласно прочтению Гёте Беньямином, речь здесь идет о мифических силах в смысле природы и ее стихий, окружающей среды, водоемов, предзнаменований, астрологии, проклятий, которые подавляют человеческую волю и в этом плане лишают человеческое существование самостоятельности. Склонность относить крах собственного брака как раз в процессе его распада насчет высших сил приводится Беньямином как яркий пример той экзистенциальной любви к покою и несерьезной беспечности, которую и Хайдеггер в своей экспозиции герменевтической ситуации считает источником всех свойственных современности промахов мимо себя. Если же говорить вместе с кассирером, то это отступление по собственной вине в мифическую форму мышления, где подлинно автономного действия, а тем самым и ответственности уже быть не может. Вновь опутанный мифическим мышлением, в котором всякое естественное событие становится возможным предвестием, либо знаком предопределенного рокового плана или же судьбы, человек теряет себя как свободное существо и, по мнению Беньямина, теряет весьма охотно, ибо таким образом избегает величайшего из всех требований, необходимости по-настоящему взять на себя ответственность за свои действия. Эту склонность испытывал даже Гёте, прекрасно себя изучивший. Беньямин описывает это состояние следующим образом. «Человек цепенеет в хаосе символов и теряет свободу, которой не знали древние. Он начинает действовать в согласии с предсказаниями и тайными знаками. Недостатка в них в жизни Гёте не было. В «Поэзии и правде» он поведал, как однажды спрашивал оракула, какому из двух своих художественных пристрастий он должен отдать предпочтение — поэзии или живописи. Страх ответственности — это был самый духовный из страхов, которому Гёте был подвержен всю свою жизнь. Он представляет основу этого консервативного мировоззрения во всех политических и общественных вопросах, а в старости и в вопросах искусства. Он есть корень упущений в его эротической жизни. Вот таков один из видов утраты совершеннолетия, самостоятельности, который Беньямин вместе с Гёте раскрывает на примере брака. Возврат к мироописаниям и мировоззрениям без сопротивления уступающим удобному стремлению человека лишить себя суверенности. Яркий тому пример — возврат в форму мифического мышления, каковое у Беньямина, как и в анализе Кассирера, включает все формы детерминистско-толкующего суеверия, особенно астрологии. Упомянутое упущение, однако, и здесь неудачно влюбленный и неудачно женатый Беньямин имеет в виду также и самого себя, подразумевает состояние малодушно и, по сути, безвозвратно утраченного шанса на неповторимый любовный опыт и новую жизнь. Выбор или решение? Но не слишком ли это поспешный вывод, а главное, не слишком ли мрачный? Не является ли как раз полностью добровольное «да» супругов ярким примером суверенного обещания, данного навсегда обязательства, готовности всю жизнь нести ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь выбранного партнера? Первый ответ Беньямина на это гласит: «Коль скоро брак действительно основан на выборе, он не может быть основан на том, на чем должен быть основан, а именно на истинной любви». Ведь в представлении Беньямина, если речь здесь идет о сознательном выборе из конкретно заданных альтернатив, примерно как о выборе из двух пар туфель, то истинную любовь выбрать невозможно. Полное изъятие аспекта рока из любовной истории как будто бы означает стирание самой любви. Ходячее понятие для таких отношений — брак по расчету. Наверное, он существует, более того, даже по сей день встречается чаще всего. Но идеалу подлинного брака он по определению не отвечает. То есть именно бюргерско-романтическому идеалу брака уже с этой стороны закрыт путь к освобождающему прорыву из клетки мифического мышления. Слишком рассудочно и суверенно в этих вещах все-таки действовать нельзя. Тот, кто действительно хочет, чтобы его ранила стрела Амура, не вправе сам заказывать выстрел. Однако, по убеждению Беньямина, главное в том, что, сказав «да» буржуазному браку, способный любить человек неминуемо попадает в контекст мышления вины и жертвы. Ведь что означает «да» брака, как не обет впредь до конца своих дней отрекаться от того единственного экзистенциально раскрывающего события, которое составляет истинную его основу? Причем так, будто в этом и заключено подлинное разумное счастье жизни. Будто вправду возможно примириться с этим выбранным для себя состоянием постоянного самоотречения. Вот именно в это Гёте не верил. Именно это он, как человек из плоти и крови, как эротическое природное существо, ощущал абсолютно иначе. Как утверждает Беньямин. «Имея чудовищный главный опыт общения с мифическими силами, полагая, что примирение с ними недостижимо, разве что оставаясь постоянной жертвой, Гёте все-таки решился на борьбу». Таким образом, для Беньямина роман Гёте — искусно и хладнокровно созданное свидетельство бунта против двух равных сил — мифического действия Эроса, человек как страстное природное существо, и вечно манящей перспективы обрести власть над этими силами посредством разума, права и добровольного морального самообразования, человек как обладающее речью, способное к культурному развитию разумное существо. Во времена Гёте это было классическое противостояние между бурей и натиском и просвещением. Стало быть, пример брака отчетливо показывает, что умиротворяющее примирение между этими силами в конечном счете невозможно, а значит, в условиях буржуазного жизненного плана никакой по-настоящему удачной, по-настоящему автономной жизни быть не может. Буржуазное обещание свободы неизбежно иллюзорно, лицемерно, роковым образом необъективно. Его свобода таким образом совершенно мнима. Ведь то, о чем поэт 100 раз умолчал, вытекает из всего хода событий. По всем законам морали страсть теряет свое право на счастье, когда ищет союза с бюргерской, благополучной, устойчивой жизнью. Не может быть истинного брака под буржуазной вывеской, в ложном нет правильной жизни. Буржуазный брак именно при его стабильности ведет к прискорбно неопределенному состоянию виновно-невиновного пребывания в пространстве судьбы. Причем эта стабильность по Гёте и по Беньямину может быть только мнимой, ибо всякая форма стагнации есть лишь замаскированная форма упадка, которая в итоге выпускает на волю мифические силы во всей их разрушительной мощи и приводит выбранный союз к гибели. Разведенная республика. Таковы по состоянию на 1922 год для каждого, кто в ту пору умел читать, более чем гениальный анализ и расшифровка философского содержания гётовского романа. Если достанет откровенности уяснить себе, что Беньямин использует институт брака как предполагаемый фундамент, даже ячейку всякого буржуазного общества в качестве шифра состояния буржуазной демократии, сирич Веймарской республики, то его пророческо-философский вердикт ближайшей судьбе этой самой республики изложен опять-таки вполне ясно. Ведь коль скоро эта республика будет упорно продолжать в том же духе и задержится в своей нерешительности между выплатой репараций и отказом от них, то бишь в своем типично веймарском виновно-невинном пребывании в пространстве судьбы, она неминуемо вернется в заколдованный круг мифических форм мышления, а в итоге будет ими разрушена. Прыжок искупления. Вправду ли такой процесс неминуем? Вправду ли нет пути из твердо заданных альтернатив, нет возможности для всеосвобождающего разрыва вины, для прыжка в свободу, в счастливый брак? По Беньямину очень даже есть. Во всяком случае, он осторожно намечен в романе Гёте, точнее, в его срединной и, казалось бы, совершенно не связанной с собственным действием романа новелле о странных соседских детях. Ведь брак этих детей в романе единственный по-настоящему удачный, поскольку, согласно прочтению Беньямина, зиждется он не на выборе в общепринятом смысле, но, напротив, на решении в экзистенциальном смысле, а именно на решении, принятом в чрезвычайной ситуации конкретной беды и опасности для жизни. Очутившись в силу буржуазных условностей в предельно бедственном положении, соседская девушка решается на прыжок из плывущей лодки в считающийся всеми смертоносным водоем, а ее будущий жених, тоже желающий умереть и решительно готовый на самый крайний поступок, спасает ее. Беньямин, возможно, в непосредственном расчете на Ясперса, как запланированного идеального читателя своей заявочной работы, пускает в ход весь репертуар экзистенциальной риторики чрезвычайной ситуации как условия возможности найти свое истинное «я». И все же эта новелла освещена ярким светом. Все четко очерчено, с самого начала предельно ярко. Это день, когда все должно решиться, он брежет сквозь сумеречный ад романа. Поскольку эти люди, соседские дети, не собираются рисковать всем во имя неверно понятой свободы, они не приносят жертвы, а принимают решения. На героев романа иллюзорная свобода навлекает судьбу. Любящие в новелле находятся по ту сторону того и другого. Их мужественной решимости достаточно, чтобы разорвать путы судьбы, нависшей над ними, и разглядеть, чего стоит свобода, грозившая ввергнуть их в пустоту выбора. Мужественная решимость. День, когда все должно решиться. Иллюзорная свобода. Разорвать путы судьбы. Пустота выбора. Вот так видится беньяминовскому Гёте выход из неизбежного бедственного положения его собственного времени. Хайдеггер в 1922 году наверняка бы немедля и безоговорочно подписался под этим пассажем. А Ясперс, глядишь, еще и подумал бы, не предстал ли перед ним здесь во всей своей силе и магии еще один кандидат в боевое содружество, третий в союзе. Конечно, если бы он нашел тогда день, чтобы прочитать текст Бениамина, или хотя бы час, чтобы выслушать его самого. Спасительная трансценденция. Здесь, однако, при всей сознательно искомой Бениамином понятийной близости к экзистенциальному прыжку в истинную свободу, кроется существенная разница. Прыжок Хайдеггера решительно отрекается от всякой формы потусторонности, трансцендентности, а тем самым и от всякой религии. Освобождение от установок ложного буржуазного существования, от фальшивых аристотелевско-картезианских основ современного субъекта «конечное дазайн» может достичь лишь изнутри самого себя. Философия, недвусмысленно утверждает Хайдеггер в 1922 году, принципиально атеистично. Прояснение собственной фактичности для самого себя — вот что должно свершиться в полном сознании собственной конечности. Хайдеггер говорит об обладании предстоянием смерти. В рамках собственной озабоченности ей не дозволен окольный путь в сферу по ту сторону этой конечности. Бениамин, напротив, совершенно ясно трактует прыжок любящих соседских детей в полном согласии с настоящим и главным экзистенциалистским мыслителем прыжка, то есть Сёреном Кьеркегором, как прыжок в веру в Бога, в веру в возможность избавления от полностью ложных альтернатив, выступающих неизбежным условием разрушения всякой посюсторонней экзистенции. Это Гёте показал в новелле, когда в момент общей готовности к смерти Божьей волей возлюбленным подарена новая жизнь, вследствие чего прежние права теряют силу. Здесь он показывает, что жизнь любящих спасена в том смысле, что благочестивым предстоит брак. В этой паре он показал силу подлинной любви, которую не захотел показать в религиозной форме. Для Бениамина в этом эссе всякое решение, которое вправду заслуживает такого названия, указывает на сферу потустороннего, трансцендентного. Ведь выбор естествен и может быть свойством даже стихии, решение же трансцендентно. При принятии решения в игре всегда задействовано нечто большее, нежели человек может и хочет. И в 1922 году это можно вполне справедливо записать насчет политической теологии Вальтера Бениамина. В его глазах Веймарская республика находится в том самом зловещем водовороте, в каком Гёте изображает свои супружеские пары. Спасение, истинного избавления из неразберихи здесь выборами уже не обеспечить. Вместо бесконечного и все более безнадежного хождения к избирательной урне требуется мужество совершить квазирелигиозный прыжок в новую систему, принять решение в пользу радикально новой формы мессиански спасенного совместного существования. В чисто приватной сфере это не сработало уже с Юлой Кон. Она попросту не прыгнула к нему, Бениамину. И для мужественного самовысвобождения из буржуазно-амбициозных рамок академической карьеры ему в 1922 году опять-таки недостает ни сил, ни денег. Какая политическая форма правления требовалась Веймарской республике, чтобы по-настоящему выбраться из бурлящего водоворота, Бениамин тогда тоже не умел указать точно. Как, кстати говоря, и Хайдеггер. На этом фоне твердое желание кассирера крепко держаться за свой образцово-буржуазный, хотя, пожалуй, и достаточно бесстрастный брак с Тони, приобретает собственный отчетливо политический оттенок. Только никаких жутко запутанных авантюр с революциями и гражданскими войнами, особенно во времена величайшей опасности и кризиса. Иначе станет только хуже. А Витгенштейн? Что ж он, как мы уже видели, идя по стопам Киркегора и Толстого, рискнул совершить свой прыжок в новую жизнь и отныне постоянно жить с последствиями этого решения? Беспощадно. Помолимся. Учитель благоговейно кладет на кафедру карманные часы, а по другую сторону трость. Сплетает ладони, закрывает глаза и тихим голосом читает 40 ученикам и ученицам своего класса ежеутренние стихи. «Дух Святой, сойди на нас, просвети нас в добрый час, чтобы мы вперед шагали, долг свой честно исполняли, то, что знаем, не забыли и легко добро творили». Для него это священный ритуал. Вот и на этой неделе Витгенштейн будет опять рассказывать истории, в которых борьба за религиозные убеждения заводила людей в крайне опасную ситуацию. Тогда загораются восторгом глаза, которые он обычно застенчиво прикрывает руками, оставляя на лбу глубокие метки от ногтей. Каждый ребенок понимает, этот учитель не такой, как другие в школе. Вот еще вчера он до тех пор лупил их одноклассника по голове его собственной тетрадкой, пока та не рассыпалась и страницы не разлетелись по полу. Проступок мальчика заключался в том, что на вопрос Витгенштейна, где родился Иисус, он ответил «в Иерусалиме». Изо дня в день Витгенштейн борется с задачей сохранить, во-первых, философски им познанное, а во-вторых, религиозно выбранное, и при этом не охладеть в добрых устремлениях, не потерять самообладание, да и вообще всякий возможный смысл жизни. Мне бы следовало обратить свою жизнь к добру и стать звездою на небе. Но я остался на земле и теперь мало-помалу угасаю. Моя жизнь, собственно говоря, стала бессмысленной и потому состоит лишь из ненужных эпизодов. Правда, окружение мое этого не замечает, да и не поймет. Но я-то знаю, мне недостает чего-то основополагающего. Так он пишет в январе 1921 года своему другу Паулю Энгельману о первой учительской должности в горной деревушке Траттенбах. Между тем, к ноябрю 1922 он успел дважды сменить место работы и теперь надеется, или делает вид, что надеется, найти в деревенской школе Пухберга хотя бы маломальски сносные условия. Сомнение в смысле, а главное в ценности своей собственной жизни, все больше распространяется на его окружение и даже на друзей. «К моему большому стыду должен признаться, что число людей, с которыми я могу говорить, все уменьшается», пишет он Энгельману в августе 1922 года. На этом этапе решающим критерием для Витгенштейна становится твердая приверженность католической вере, тем, кому ее недостает, в первую очередь, Бертрану Расселу, впоследствии автору мирового бестселлера «Почему я не христианин?» Витгенштейн, как он опасается, уже не может стать понятным. Потому-то их дружба и переживает тяжелый кризис. Ужасное недоверие ко всему человеческому, об усилении которого Витгенштейн пишет другу и покровителю в начале своей учительской деятельности в Траттенбахе, все больше затрагивает узкий круг его ближайших друзей. Чистая правда, что люди в среднем нигде много не стоят. Но здесь они куда больше, чем где бы то ни было, никчемны и безответственны. Траттенбах — особенно никудышное место в Австрии. Австрийцы со времен войны опустились неимоверно низко. В первые два года учительства Витгенштейн находится в плену нисходящей мизантропической спирали, когда ненависть к себе и ненависть к посторонним все больше усиливают друг друга. На три четверти понят. Осенью 1922 года Витгенштейн переводится из Траттенбаха в соседнюю деревню Хасбах. Но и там выдерживает лишь считанные недели, ведь тамошние обитатели представляются ему вовсе не людьми, а мерзкими личинками. Лишь с переводом в Пухберг в Нижней Австрии в ноябре 1922 наступает небольшой поворот к лучшему. Не то чтобы тамошний народ казался ему симпатичнее, чем в других местах, в Пухберге он тоже видит себя в окружении существ, которые в лучшем случае на три четверти люди, а на одну четверть — животные. Но Витгенштейн, до тех пор номинально еще не закончивший педагогическое обучение, сдает в этом месяце экзамен на окончательную готовность к преподаванию. Упрочивается его статус в кругу коллег. В первую же очередь, относительный спад напряжения на пухберском этапе связан, вероятно, с событиями из его прежней жизни, от которой он отрекся. Если на чисто личном уровне контакт с Расселом становится все более проблематичным, то в августе 1921 года, после возвращения Рассела из Китая, как и обещано, его хлопоты о публикации Витгенштейнова трактата продолжились и в итоге увенчались успехом. В середине ноября 1922 года в Пухберг приходит первый немецко-английский экземпляр философской работы Витгенштейна. С этого момента название она носит четкое и определенное. «Трактатус логика философикус». Витгенштейн очень доволен полученным первым изданием. Правда, от издательства «Киган Пол» он не получает ни шиллинга, ни пенни, опубликовано без гонорара. И он по-прежнему ждет читателя, который поймет его трактат. Но так или иначе, трактат опубликован в Англии почти без ошибок и даже в неплохом переводе. Работа, наконец, стала общедоступной частью этого мира. Непреложно зримым фактом. А ведь нельзя полностью исключать, что когда-нибудь кто-нибудь поймет подлинную, то есть жизненно-терапевтическую цель этого насквозь этически мотивированного сочинения. Терапия. А она, цель, просто-напросто в том, чтобы правильно увидеть мир, чтобы, исходя из этого окончательного проясненного взгляда, основанного на проведении четкой границы между тем, что можно сказать осмысленно, а что нельзя, иметь возможность вести и проясненную жизнь. Этот тезис и подвигнул Витгенштейна согласиться на заголовок «Логико-философский трактат», изначально предложенный Д. Э. Муром. Название явно намекает на один из главных трудов Баруха Спинозы, а именно на его богословско-политический трактат. Иными словами, на книгу, написанную в XVII веке с явной целью избавить читателей от ложных предположений о природе человеческого духа, основанных на логических, а значит и на понятийных ошибках. В первую очередь касательно его отношений с божественными откровениями как якобы разумной основой этического и политического действия. Уже для Спинозы философия в первую очередь означала выявление и раскрытие существующих заблуждений средствами логическо-проясняющего анализа, чтобы читатель мог, наконец, правильно увидеть мир, частью которого он является. Программа Спинозы поначалу тоже была деструктивной или эмансипаторной, в смысле освобождения лингвистическими средствами от тех самых обусловленных языком и слишком обыденных, заученных ложных допущений и заблуждений, постоянно искажающих наш собственный взгляд. Если говорить о Витгенштейне, то в 1922 году ошибочными были не только и не столько религиозные убеждения, но в первую очередь фундаментальные допущения той научной картины мира, которую современное ему естествознание полагало полностью проясненной. Именно такой взгляд на мир оказался, хотя его приверженцы об этом не подозревали, а главное, не желали этого замечать, в плену крайне примитивных и, по Витгенштейну, доказуемо беспочвенных убеждений, которые в итоге очутились в хвосте даже у всех форм просвещенной религиозной веры. Как раз научно просвещенная современность с ее основополагающей верой в неизменное действие непреложных законов природы, каковы якобы могли каузально объяснить и в конечном счете предсказать все, что происходило и произойдет, зиждилась на постоянном понятийном самообмане. А заключался он в том, что понятие логической необходимости некорректно отделялось от понятия непреложности закона природы. На фоне круга проблем, который в те годы занимал Хайдеггера, Кассирера и Беньямина, можно бы просто сказать, для Витгенштейна-философа речь шла прежде всего о выявлении связи между виной и судьбой, свободой и необходимостью, верой и знанием, сущностью и существованием, этими центральными понятиями по-настоящему зрелой совершеннолетней жизни. Со всей ясностью это можно прочитать как раз в той книге, которую Витгенштейн впервые держит в руках в напечатанном виде. Глава 2. 6.36.311. «Что солнце взойдет завтра, есть гипотеза. Это означает, что мы не знаем, взойдет ли оно». 6.37. «Нет принуждения, заставляющего одно происходить во след за другим. Единственная необходимость, которая существует — логическая необходимость. 6.371. Все современные представления о мире основаны на иллюзии, будто так называемые законы природы объясняют природные феномены. 6.372. И потому люди преклоняются перед законами природы, почитают их ненарушимыми, поклоняются им, как поклонялись в минувшие столетия Богу и судьбе. И они одновременно правы и неправы. Взгляд древних яснее, поскольку у них имелся некий четкий предел, а современная система пытается представить так, будто все уже объяснено. На самом деле ничто не объяснено. Особенно же вопрос, почему вообще существует этот мир со всеми его почитаемыми нами доказанными закономерностями, ведь скорее уж ничто существовать не должно. И объяснить это никогда не удастся, потому что всякое объяснение должно прибегнуть к чему-то вне этого мира, а стало быть, неизбежно придет к бессмыслице. Именно на этот проясняющий шаг истинно религиозный человек, каким он виделся Витгенштейну и каким он, безусловно, считал себя, решительно опережал всякого по-современному верящего в науку человека. это не означало, что за пределами того, о чем можно сказать, не нащупывался подлинный центр смысла. Однако именно то, что порой со всей определенностью и уверенностью угадывалось по ту сторону означенных пределов, не поддавалось обоснованиям или объяснениям, касающимся этого мира, какой бы природы эти обоснования ни были, вещественной ли, этической ли. 6.41. Смысл мира должен находиться за пределами мира. В мире есть все, как оно есть, и случается все, как случается. В нем не существуют ценности, а если бы она и была, то не имела бы ценности. Если есть ценность, которая имеет ценность, она должна пребывать вне области того, что происходит и имеет место. Сверху вниз. Бесспорно, все это опять-таки были фразы по собственным критериям Витгенштейна совершенно бессмысленные. Но в том-то и состоял подлинно гениальный трюк его программы разбора понятий. Чем иначе прояснить лингвистически созданную путаницу, как не средствами самого языка? Так что в конце остается только, освобождаясь, оттолкнуть от себя ведущую к познанию лестницу суждений, по которой вместе с трактатом взбирался вверх. Но что делать на достигнутой высоте без лестницы? Что тогда остается открыто человеку, дабы снова обрести почву под ногами? Собственно, лишь одно — решиться на прыжок. Прыжок в веру. Прыжок в подлинно этическую экзистенцию, прыжок в свободу. Причем этот прыжок отличается тем, что совершается в полном сознании своей фундаментальной неустойчивости и безопорности, то есть прыжок из ничто, коль скоро нечто подразумевает здесь некое состояние мира, основание или факт. Лишь поистине безопорный прыжок обеспечивает истинную опору в вере, ибо только он заранее отрекается от всякой могущей быть обоснованной надежды на будущее вознаграждение, на справедливость, на спасение души, на бессмертие или на иное классическое обещаемое религией последствие. Это тоже можно слово за словом прочитать в трактате. 6.422. Когда этический закон, имеющий форму «ты должен», оказался установлен, первой мыслью человека было «а что, если я этого не сделаю?». Ясно, однако, что этика никак не связана с наказанием и поощрением в обычном смысле этих слов, так что вопрос о последствиях поступков и действий не имеет смысла. Во всяком случае, эти последствия не должны становиться событиями, ибо в подобной постановке вопроса все же должно быть что-то правильное. Должны быть и этическое поощрение, и этическое наказание. Если вообще ценность решения вести свободную жизнь хоть как-то оправдывает себя, то происходит это именно в опыте ее свершения, и, стало быть, не может пониматься как ее внешнее последствие. Понимать его нужно именно как прыжок в эту конкретную жизнь, а не в какую-то другую или позднейшую, или тем более вечную. 6.4312. Нет временного бессмертия человеческой души, так сказать, ее постоянного существования после смерти тела. Это допущение, более того, никак не оправдывает надежд, которые на него возлагались. Разве раскрою я некую тайну, живи я вечно? Разве эта вечная жизнь не такая же тайна, как наша повседневная жизнь? Постижение тайной жизни в пространстве и времени лежит за пределами пространства и времени. Решение совершить прыжок в веру, то есть в подлинную этическую экзистенцию, к которому со всей риторической силой и понятийной остротой призывают своих читателей в 1922 году Хайдеггер, Беньямин и Витгенштейн, не ищет никакого другого ручательства и никакого другого основания, кроме свершения самой жизни. И те, кто всерьез ставит вопрос, почему, собственно, надо решиться на такую жизнь, разве она легче, приятнее, удобнее, беззаботнее, тем самым только раскрывают свое непонимание возможной сути этого прыжка. В сущности, они показывают, что совсем ничего не поняли. Ни о себе самих, ни о мире, по крайней мере, так это видит Витгенштейн. И не он один. Проясненная Витгенштейном ситуация с мотивами и ожиданиями высвечивает именно ту разницу между выбором и решением, которая в произведениях тех лет, безусловно, важна и для Беньямина, и для Хайдеггера, и даже для Кассирера. Выбор ищет оправдание в обозримых последствиях, а решения как раз нет. Выбор в этом смысле всегда обусловлен, решение же не обусловлено и, стало быть, свободно по-настоящему. Выбор остается погруженным в миф, а решение, в идеальном случае, вырывается из якобы управляющей существованием рациональной логики причины и следствия, судьбы и необходимости, вины и искупления. Это и придает ему собственную священность. Такова философско-педагогическая теория или теология освобождения Людвига Витгенштейна в 20-е годы. Однако Витгенштейн, будучи в полном сознании совершенного им в 1919 году прыжка в новую жизнь учителя народной школы, никак не мог отрицать, что возможный смысл такой экзистенции не показал ему себя в своем поведенческом осуществлении. Во всяком случае, этот смысл не наполнил его, но оставил на дни и недели в той самой глухой пустоте, избавиться от которой он, собственно говоря, надеялся, принимая свое решение. Даже в Пухберге он более чем тяжко подавлен, он прямо-таки вызывает жалость. Его письма того периода твердят об отчетливо ощущаемой невозможности уйти от темных сил собственного характера и собственной натуры. Снова и снова его со всей мощью тянет назад в глубинные беспросветные слои своего «я». Конечно, он честно старается поддерживать социальные связи, обедает с коллегами в трактире, даже находит в лице Рудольфа Кодра человека, который удовлетворяет его музыкальным требованиям и с которым он вскоре каждый вечер разыгрывает дуэты Брамса и Моцарта для фортепиано и кларнета. Но в конечном счете и он, и все вокруг отчетливо чувствуют, что между ним и остальным миром находится то самое словно незримое и оттого непроницаемое стекло, о котором он некогда говорил своей сестре Гермине. Словом, зимой и весной 1923 года Витгенштейн в первую очередь плачевно одинок. Публикация его книги ничего в этом не изменила. Напротив, она, пожалуй, только усилила и углубила ощущение постоянной роковой изоляции. Разве ежедневный взгляд на эту работу в его скудно обставленной каморке не доказывал простую истину, что философствование, избавляющее человека от его тревог, имело свои ясные и четко обозначенные пределы? Что толку в правильном видении мира, если нигде нет никого, с кем хочется его разделить?